старый жрец лишь нахмурился и ответствовал, что боги откроют мне их смысл, когда исполнятся сроки. Я не стал более настаивать и ушел. Но в душе у меня кипел гнев, потому что один юноша в Абидосе убил со своими товарищами льва, который напал на стадо его отца. И вот этот юноша, завидуя моей красоте и силе, стал всем внушать, что я трус, хоть и скрываю это, потому что на охоте убиваю из пращи только шакалов и антилоп. А мне как раз исполнилось 16 лет. Я считал себя взрослым, настоящим мужчиной. И случится же такому совпадению, что когда я в горькой обиде шел от верховного жреца, мне повстречался этот самый юноша и окликнул меня и стал с издевкой рассказывать, будто узнал от окрестных крестьян, что в 30 стадиях от Абидоса, возле канала, который идет мимо храма, живет в прибрежных зарослях огромный лев. И, продолжая насмехаться надо мной, предложил пойти с ним и помочь ему убить льва, но если мне милее общество старух, которые без конца завивают и расчесывают мне волосы, тогда, конечно, он справится с ним и без меня. Я вскипел от оскорбления и чуть не бросился на него с кулаками, однако же сдержал себя и, забыв о запрете отца, ответил, что ж, я составлю ему компанию, если он решится пойти на льва один. И пусть он сам удостоверится, трус я или нет. В одиночку у нас на львов не охотятся. Это все знают. Обычно собираются 5-6 мужчин, и он сразу же отказался. Так что настал мой черед издеваться над ним. Он не выдержал и побежал домой за луком и стрелами, захватил также острый нож. А я взял свое копье, тяжелое с древком из тернового дерева и серебряной фигурной рукоятью, чтобы не выскальзывало из рук, и мы вдвоем направились к логову льва, шагали рядом и молчали. Когда мы, наконец, пришли к тому месту, о котором он говорил, солнце стояло уже довольно низко. Нам не потребовалось долго искать следы льва. Мы сразу же увидели их на берегу канала в глине. Они вели в густые заросли тростника. «Ну что, хвостун?» — спросил я. «Ты пойдешь по следу впереди? Или это сделаю я?» И шагнул вперед, показывая, что хочу идти первым. «Нет, нет, ты с ума сошел!» — закричал он. «Зверь прыгнет на тебя и разорвет. Мы вот как сделаем. Я сейчас начну стрелять в заросли. Может, он спит, и стрелы разбудят его». И он наугад послал в густой тростник стрелу. Как это случилось, не знаю, но только стрела попала прямо в спящего льва. Он желтой молнией сверкнул среди тростников и встал прямо перед нами, грива дыбом, глаза горят, в боку трепещет стрела. Лев издал такой яростный рык, что, казалось, земля содрогнулась. «Стреляй!» — крикнул я своему спутнику. «Скорей, скорей, он сейчас прыгнет!» Но мужество оставило задиру. У него даже челюсть отвисла от страха. пальцы разжались, и лук упал на землю —